Get set. Now listen to Russian Conversation 2-1, Finding Your Way Around. Olga Borisovna stops a young man to ask him where the famous Bolshoi Theatre is. Извините, молодой человек. Да. Вы не подскажете, где Большой театр? Да, конечно. Идите прямо, и он перед вами. Это далеко? Нет, недалеко. Спасибо. Пожалуйста. До свидания. До свидания.